Глава 12. Заяц и еж. Концерт проходил в зале Моцарта. Наши места были в шестом ряду слева, так что можно было не волноваться, что дирижер будет заслонять певицу. Я кинул взглядом зрительный зал. Публика была смешанная. Приятное сочетание разных категорий зрителей, от пожилых дам и кавалеров до детей и подростков, которым больше подошел бы какой-нибудь рок-концерт. Бабс, Рёсхен и Георг явились в каком-то странном настроении. Мама с дочерью все время шушукались и хихикали, а Георг выпячивал грудь и напускал на себя важный вид. Сев между Бабс и Рёсхен, я похлопал одну по левой, а другую по правой коленке. «Дядя Герт, я думал, ты сам приведешь себе женщину, чтобы похлопывать ее по разным местам». Рёсхен брезгливо взяла мою руку двумя пальцами и сбросила ее со своей коленки. Ее рука была в черной кружевной митенке, жест был уничтожающим. Митенки от французского «метен» — перчатки без пальцев. «Ай, Рёсхен, Рёсхен, когда ты была маленькой девочкой, и я спас тебя от индейцев, и ты сидела у меня на левой руке, а в правой я держал кольт, ты так со мной не разговаривала». «Индейцев больше нет, дядя Герт». Что стало с той милой девочкой, которую я знал когда-то? Я посмотрел на нее сбоку. Постмодерновая прическа, серьга в виде серебряного кукиша, плосковатое лицо, как у матери, и слишком маленький, все еще детский ротик. Дирижер, по виду настоящий мафиоза, маленький, жирный, склонил перед нами свою завитую голову, взмахнул палочкой, и оркестр заиграл попурри из «Джанис Кикки». Одноактная опера Джакомо Пуччини. Этот мафиозо был мастер своего дела. Скупыми движениями изящной палочки он извлекал из огромного оркестра нежнейшие звуки. В его пользу говорило и то, что за литавра он усадил милейшую, одетую во фрак и брюки, маленькую литавристку. Я даже подумал, не подождать ли мне ее после концерта у служебного выхода и не предложить ли ей поднести до дома ее литавры. Потом вышла Вильгельмина. С тех пор, как она снялась в «Диве», она слегка располнела, но по-прежнему была восхитительна в своем усыпанном стразами вечернем платье. Больше всего мне понравилась ария Валли. Ею концерт и закончился, ею «Дива» окончательно покорила публику. Это было приятное чувство — видеть, как дружно аплодируют и старый млад. После двух с трудом выбитых номеров на бис, во время которых маленькая литавристка еще раз виртуозно заставила мое сердце барабанить с ней в унисон, мы, окрыленные, вышли в ночь. «Пойдемте еще куда-нибудь?» — спросил Георг. «Если хотите, пойдем ко мне. Могу предложить улиток и холодный рислинг». Бабс просияла. Рёсхен заныла. «Тащиться туда пешком!» «Вы можете ехать на моей машине», — предложил Георг. «А мы с дядей Гертом пройдемся пешком». Георг — серьезный молодой человек. По дороге он рассказывал мне о своей учебе на третьем курсе юридического факультета, о зачетах об уголовном деле, над которым он сейчас корпел. Уголовное право в области защиты окружающей среды. Это звучало интригующе, но было в сущности ничем иным, как одной из юридических форм все тех же проблем виновности или причастности, подстрекательства и пособничества, которые мне точно так же могли достаться 40 лет назад в мои студенческие годы на экзамене или зачете. Интересно, это юристы, начисто лишены фантазии, или такова действительность? Бабс и Рёсхен ждали перед домом. Когда я открыл дверь в подъезд, оказалось, что света на лестнице нет. Мы в потемках, на ощупь, спотыкаясь и чертыхаясь, с грохотом и хохотом полезли наверх, и Рёсхен, боявшаяся темноты, очень трогательно присмирела. Получился очень милый вечер. Улитки всем понравились, вино тоже. Мой фокус удался на славу, когда я, вынув из внутреннего кармана пиджака маленький диктофон, с помощью которого могу делать довольно хорошие записи, через крохотный микрофон, прикрепленный к лацкану, сунул кассету в свой музыкальный центр. Рёсхен сразу же узнала музыку. Георг понял, в чем дело, когда зазвучала ария Валли. Бабс вопросительно смотрела на нас. «Мама, ты обязательно должна посмотреть «Диву», когда она опять пойдет». Мы играли в «Зайца и ежа», и в половине первого, когда игра достигла решающей фазы, у нас кончился рислинг. «Заяц и еж. Настольная игра-гонка», придуманная англичанином Дэвидом Парлеттом в 1973 году и переведенная на многие языки. Я взял свой карманный фонарь и отправился в подвал. Не помню, чтобы я до этого когда-нибудь спускался в подвал без света, но мои ноги за много лет уже так изучили эти ступени, что я шагал очень уверенно. Пока не добрался до предпоследней площадки, здесь архитектор, наверное, для того, чтобы бельэтаж выглядел более высоким и представительным, устроил не 12, а 14 ступенек. Раньше я никогда не обращал на это внимания. Мои ноги тоже не зафиксировали этой детали нашей лестницы, поэтому после 12 ступеньки, вместо того, чтобы сделать маленький шаг вниз, я сделал широкий шаг вперед и чуть не сломал себе шею. Я, правда, успел вцепиться в перила, но боль пронзила мне спину. Я выпрямился, сделал на ощупь следующий шаг и включил фонарь. От страха у меня на секунду перехватило дыхание. Всю торцевую стену площадки закрывало зеркало в гипсовой раме, и в нем, прямо напротив меня, стоял мужчина, направив мне в лицо ослепительный луч света. Прошла какая-то доля секунды, прежде чем я узнал себя, но у меня от страха и боли подкосились ноги. С бьющимся сердцем на ватных ногах я медленно пошел дальше. Мы играли до половины третьего, когда они уехали на такси. Я еще раз вскарабкался по темной лестнице наверх, убрал грязную посуду, привел в порядок кухню, потом выкурил сигарету перед телефоном, борясь с желанием позвонить Бригитте. Однако старая школа победила.